Второе послание Тимофея, вторая глава, буду читать с 24 по 26 стих. Второе Тимофея, вторая глава, с 24 по 26 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Братья, я хочу внимание обратить на эти два слова – «сети дьявола». Вот Бог в Своем Слове, Он нам раскрывает замыслы сатаны. И это вообще имеет величайшее значение, вот когда какие-нибудь военные действия идут, то каждая сторона старается сохранить, называется военная тайна, да, тактику, расположение, методы. Если раскрыты замыслы, планы враждующей стороны, то это считается, ну, уже какая-то часть победы. Вот Бог дал нам такую привилегию, Он нам раскрывает замыслы, тактику сатаны, как он действует. Вот в данном случае я хотел бы на основании Слова Господня порассуждать вот на эту тему «сети дьявола». Вообще, что такое «сети»? Ну, в Библии это слово имеет немножко обширнее значение, не просто, ну, сеть, как вот рыболовная сеть, да, а значение значительно шире. Это всякое там приспособление, которое служит для улавливания. Ну и вообще это, ну, скажем, есть сети для рыбы и другие приспособления там для ловли рыбы или для птицы, всякие там ловушки. Или, ну, скажем, для зверей бывает, тоже называются сети, Библия так называет, зверьков, та же мышеловка, это тоже сеть. Вот в древности зверей ловили люди, когда не было еще всяких там приспособлений современных. Ну, каким образом? Яму копали глубокую, накрывали тонкими там деревьями или хворостом, запугивали зверя в этом направлении, ну и так ловили зверей. Это тоже сеть. Но сети бывают очень разные. Вот особенность еще такая, что чаще всего употребляют приманку. Вот у меня есть знакомый рыбак профессиональный, ну так я немножко беседовал. Обязательно, даже если сеть там тянут, то заранее туда там что-то разбрасывают, или пшеницу, приманка определенная. Ну, вот так вот действует сеть. Зачем ставят сети? Наверное, не для игрушек, да? Понятно, вот написано, что в глазах, это притчи 1 глава, 17-18 стих, «В глазах всех птиц напрасно ставятся сети, а засаду делают для их крови», то есть для смерти. Но иногда для плена бывает, вот для зоопарка ловят, ну, уловить, вот и здесь написано, тоже мы прочитали в послании Тимофея, написано, «Сатана уловил их в свою волю, чтобы поработить, в плен взять». Братья, у сатаны тоже есть сети. Вот написано прямо в книге Екклезиаст, 9 глава, 12 стих. Там есть вот такие слова, 9-12. «Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время». Вот удивительно то, что, ну, хотел бы подчеркнуть, братья, у Бога сетей нет. Вот такими методами Бог не пользуется. Но он бы мог бы и без сетей принудить человека к чему-то. Бог этим не пользуется. А вот принцип влияния сатаны – это насилие. Вот у него много средств, методов, насилие. Бог говорит к разуму. Сатана, написано, ослепляет. А Бог говорит к разуму, к совести. Например, такие слова. Бог говорит, вот рассудите, остановитесь на путях ваших, рассудите, рассмотрите, расспросите, подумайте об этом. Вот так Бог действует. А сатана всегда действует, ослепляет разум, уловляет. Бог никого не уловляет. Сатана уловляет. Кажется, очень умные, грамотные люди, удивительно, как бывают слепы. Мне пришлось как-то быть в одном медицинском учебном заведении, проводил лекцию профессор из Германии, верующий Вернер Гитт, нам знакомый, наверное. Но он очень так это удивительно так проводит лекции. И вот он, студенты, масса студентов, и он открыто так происхождение жизни, тема такая. Ну и причем он не навязывает как бы, а вот спрашивает их, студентов, и делает выводы. Ну и когда лекция закончилась, он говорит, у кого вопросы есть? Тишина. И один голос. Мы в шоке. Открылись глаза у людей. Я вот так наблюдал, удивлялся, думаю, а верят там в эволюцию, а здесь глаза открылись. Потому что сатана порабощает, затмевает. Вот это принцип, и у него есть вот такие методы, вообще все методы сатаны – это пленить, ослепить и поработить. Ну вот я хотел бы грубые такие сети, которые... Может, не столько для христианской молодежи опасны, ну, для примера, скажем, наркомания, да? Вот рассказывает, рекламируют там вот эти наркотики, есть люди. Одного укола иногда достаточно, и все, человек зависимый. Все, попал в сеть, никуда не денешься. Как-то беседовал с наркоманом, внук верующей бабушки, плачет. Говорит, у меня выхода нету другого. Прям попал в сети человек. Или, скажем, вот пьянство, да, тоже сети, страшные сети. Это все сети дьявола, грубые такие сети. Сколько бывает, мы, наверное, все свидетели, человек плачет перед женой, просит прощения, клянется, все, не буду. А делает, жена говорит, обманываешь ты. Мне не раз приходилось пояснять, он не обманывает. Он действительно хочет бросить. Он действительно устал, он хочет избавиться, но он в сетях. Или вот даже телевизор, это же тоже средство насилия. Вот сатана так обманывает людей, выдает, ну как желаемое что ли, за действительное. Вроде человек видит и говорит, я своими глазами видел, а он видит обман. Вот это тоже средство насилия. Ну и еще такая сеть оккультизм, тоже человек попадает в страшную зависимость. Ну это такие грубые формы насилия. Вот и у сатаны те же цели. Вот как в обычном, скажем, человек ловит каких-то зверьков так, и у сатаны те же цели, чтобы в свою волю уловить. Я уже обращал внимание, вот место, которое мы читали, который уловил их в свою волю. Ну и попав в сеть, человек безвольный, он делает то, что не хочет, он раб. Ну и конечная цель, Иисус тоже открывает, замыслы дьявола украсть, враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот те, которые попадают в сети дьявола, и методы у сатаны, Так же, как в обычном, вот человек применяет методы, особенно расставляет сети сатана и приманку какую-то. Вот это для христианской молодежи есть более такие утонченные у сатаны сети, приманка, очень привлекательная. Я как-то читал, интересно, вот как обезьян ловят. Ну, никогда не думал, как можно обезьяну уловить. Она же очень, ну, крепкая, сильная, быстрая, подвижная и по деревьям. А очень просто ловят обезьян. В лесу ставят какой-то стеклянный такой большой, скажем, предмет, и туда и отверстие, ну, небольшое отверстие. И внутри там всякие-всякие ценности, ну, скажем, конфеты. А у обезьяны ума много нету, она руку протягивает туда, набирает полную горсть, и все, и назад отпустить уже не отпустит. И потом подходят спокойненько, берут ее, и бегать не надо. Вы знаете, так вот сатана тоже действует. Вот за этими всеми красивыми рекламами, прелестями и прочим-прочим стоят сети и уловляют. Иногда вот молодежь настолько бывает падкая, настолько, но ко всему новому чему-то, и сколько людей попадают в сети и не могут оттуда выйти. Вот кто попадает в сеть дьявольскую? Есть такое выражение, но в народе группа риска, да? Кто попадает чаще в сети? Но я так для себя пометил, что опасность у всех, у всех. Вот в первом послании Тимофея 3:7, где речь идет об избрании на пресвитера, на служителя, апостол Павел употребляет такое слово, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть, ну, зрелый христианин, его выдвигают уже на рукоположение, на служение, а апостол Павел говорит, чтобы не был из новообращенных. Пусть он зрелый, трезвый, такой ревностный труженик, но у него есть опасность впасть в сеть дьявольскую. То есть все люди подвержены этой опасности. Но есть, ну, особо люди, так, группа риска, так я назвал. Это люди самоуверенные. Вот в притче 1:17 написано: «В глазах всех птиц напрасно расставляются сети». И вот птичка думает, что напрасно, да? А сколько их туда попадает? Я помню, в детстве мы воробьев ловили, очень бедно жили, не помню, воробьев употребляли в пищу или нет, но голубей много употребляли. Вот как мы ловили: посылочный ящик, на палочку ставили, веревочку, и туда зернышко. Ну вот сейчас анализирую, вот птичка подлетела, когда туда заходит, веревочку дернул и накрыла. Думаю, ну вот две птички сели. Одна говорит другой: там опасность. Другая говорит: какая опасность? Это же зерно, натуральное зерно. Давай в лабораторию отнесем. 100% никакого вреда. Но вот это вот зернышко там положено для смерти, да? Вот иногда так бывает, молодежь утверждает, что тут особенно? Да тут же ничего, я вот, ну, все разложат, все объяснят. И вот такая самоуверенность, она нередко приводит к бедам. Мы слышали слово сейчас, мне оно дорого было: как хорошо, если молодой, особенно христианин молодой, имеет столько мудрости и смирения советоваться, у старших совета спрашивать. Я смотрю, вот мои дети иногда, ну, открыто-то они боятся, или, ну, не то что боятся, сказать: пап, да дай, мы больше понимаем. Я смотрю иногда поведение такое, что, ну, дают понять, что мы тоже неплохо понимаем. Как хорошо, если человек может советоваться, не быть самоуверенным таким. Есть вот такое слово еще, Псалом 140, 10 стих, «падут нечестивые в сети свои». То есть из этой группы риска нечестивые. Братья, я всегда понимал, нечестивый и грешный – это одно и то же. Ну, раньше понимал. А потом стал и так исследовать, оказывается, это совершенно разные слова по значению. Ну, даже в Писании употребляется через союз «и» – нечестивый и грешный, где явятся. Это не синонимы слова, это слова совершенно разного, не противоположного, а разного значения. Ну, грешный нам понятно, да? А нечестивый мне больше так понятно в немецком языке. Оно выражено «свободный от Бога», если дословно так перевести. «Свободный от Бога», «независимый». Оно очень похоже «самоуверенный», «независимый», «несоветующийся». Он идет, вот об Исаве написано, что он человек нечестивый был. Вот, братья, если так взять по жизни, Исав и Иаков, да? Кого можно было бы назвать грешником? Исава или Иакова? Ну, более подходящее. Мне кажется, у Иакова больше было к этому, да? Да. От самого начала украл, вначале обманул хитростью брата, потом отца обманул, у брата украл, потом у Лавана сколько всяких методов, очень профессиональный селекционер обобрал Лавана. Ну, наверное, больше к Иакову подходит грешный. А вот нечестивый Исав, а в чем его нечестие? Он независимый. Он говорит, да что мне в этом первородстве? Порядочный человек, воспитанный, но независимый от Бога. И я думаю, братья, вот особенно в наше время цивилизация, она как-то провоцирует к этому, к независимости. И вот в наших церквах немало людей, молодежи, которые независимы. Потом еще Второзаконие 7:16 написано, что уклоняющиеся от истины, они впадают в сети, которые оставляют слово, уклоняются. Притчи 18:7. Ну, я так своими словами формулирую. У кого язык не обуздан, они тоже попадают в сети. И вот это место мы прочитали, 2 Тимофея 2, 25-26. Противники. Противники. Думаю, не только неверующие, скажем, противники, а дух противления тоже, наверное, имеет место в христианской молодежи. Вот что-то всегда против, по-своему, дух противления попадает в сети. И как обетование, это боящиеся Бога, имеющие страх Божий, Бог таких избавляет. Притчи 14:27 написано, что страх Господен – источник жизни, избавляющий от сетей смерти. Вот боящийся Бога, может быть, им и особо не имеют и познания, мудрости. Мне вот так запомнился такой случай. Это в 86-м году у нас в церкви, я был в зарегистрированной церкви, и разделение было. Часть церкви отделилась к братству. И вот с нами вышла одна пожилая сестра. Она ничем не отличалась какой-то, ну там, мудростью, или она не могла объяснить регистрацию, зависимость там от чего-то. А вот она твердо так избрала путь этот. И ее, когда спрашивали, ну а как вы, по каким мотивам вот такое решение приняли? Она говорит: ничего не знаю, мне Бог открыл. Мне так, вы знаете, дорого было. Вот такая простая душа, боящаяся Бога, Бог избавляет, мудрость дает и избавляет от сетей смерти. Братья, хотел еще, вот что в практической жизни может быть сетью для христианина, для молодежи? Я немножко перечислил более такие, ну, грубые формы, а вот утонченные, что может нас больше, молодежи, касается. Я так отметил, написано, первое – это желание обогащаться, 1 Тимофея 6:9. Там прямо написано так, что желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Значит, не богатство, тут еще речь не идет о том, что человек богатый, да? Может, он самый бедный, но написано «желающий», то есть в мечтах большое желание. Я вот замечаю такую тенденцию в настоящее время, здесь уже отмечалось. Но, скажем, люди в брак вступают и хотят сразу все иметь, ну, и дом, и машину, и обстановку, как, ну, смотрят на родителей, к примеру. У родителей уже машина, но они нажили это за десяток лет, может быть. А здесь сразу вот такое желание очень высокого уровня все иметь. Ну, рассказывают на Западе, скажем, или в Америке. Иммигранты приезжают, смотрят на соседа и хотят сразу догнать его. А может быть, нередко и перегнать. Ну а в какие сети впадает человек? У сатаны много предложений сегодня. Десятки, может быть, сотни, тысячи предложений. Всевозможные работы, сомнительные заработки. И человек поставил цель, он желает стать богатым. И я замечаю, братья, это в настоящее время, ну, сильно действует, очень сильная сеть. У детей даже. Вот эти вот машины. Я не знаю, может, только у меня такое положение. У меня вот маленькие дети, даже мальчики, они все марки машин знают. Вот сынишке 5 лет. Едем с ним, он даже не совсем 5, едем, он говорит: «Мерс поехал». Я их не знаю, эти марки все. Ну, вроде интересно, безобидно. Это не так безобидно. Там, говорит, «Пашат поехал», там это, удивляясь. Вы знаете, удивляясь, братья, от чего это выходит? Уже привязаны люди вот с такого возраста. И меня сильно стало тревожить это. Дети с такого возраста привязаны. И немало искушений, может быть, в наше время кто-то подает пример. Вот наши подростки были на курсах музыкальных, ну, в другом городе, приехали, и один из подростков говорит мне: «Ты знаешь, у них самые верующие, это самые крутые люди в городе». Ну и действительно, там, ну, кто-то магазин имеет, кто-то то имеет, кто-то машины. И оно вот так вот возбуждает желание у других, возбуждает желание жить богато. Вот апостол Павел здесь же в 6 главе Тимофея, перед этим он говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Будем довольны тем. А здесь вот недовольство тем, что имеет, происходит на первое место тогда, или цель ставят, ну, уровень материальной жизни на первом месте. Это нарушение библейских приоритетов. Ну и впадают в сети, в пагубу впадают. Второе, что может быть сетью, это жизнь в достатке. Ну, первое, оно немножко отличается, это только желание. Может, человек никогда и не достигнет. Всю жизнь живет этим желанием, да? Ну, а потом, кто достиг, тоже переживание, это сеть. Вот интересно, апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Умею жить», и добавляет: «И в избытке, и в скудости умею жить». Я так понял, братья, что жить в недостатке тоже нелегко, надо уметь. Ну, у нас и до сих пор в Казахстане в некоторых местах очень тяжелое, ну, материальное положение. Как-то мы посетили не так давно одну семью. Они посадили покушать, а потом мы узнали последнее, а у них семья, ну, довольно большая, в глубокой деревне, в казахском ауле живут, переехали туда. И вот последние макароны поставили. Так вот, немножко хлебушка, никакого там мяса и речи даже об этом. Вот макароны, последние. Это нелегко. Тяжело так жить. Но также тяжело жить в достатке. В изобилии, наверное, не в достатке, а в изобилии. Это тоже серьезное искушение и сети. Ну, жить правильно. В изобилии жить правильно. Я читал Спержина, его биографию. Интересно, он там пишет его принципы жизни. Он говорит: зарабатывать надо как можно больше, а тратить на себя надо точно сколько нужно. И он приводит такую статистику: тогда-то я там получал столько-то, ну, допустим, там, я не помню эти цифры, ну, допустим, там 1000 рублей, да? Тратил на себя 800 рублей. Потом позже жалование поднялось, я получал 2000. Тратил на себя 800. Еще позже получал уже 9000. Тратил на себя 800. А остальные деньги на дело Божие. Мне так очень понравилось. Он говорит: зарабатывать надо как можно больше. Тратить на себя сколько нужно. Ну, ровно столько, сколько необходимо. Вот это принцип жизни святого человека. Ну, а вообще в богатстве это тоже сеть. Еще одна из опасностей, я так назвал, она знакомая, избитая тема, это компьютеризация. Я думаю, братья, ничего нового я не смогу сказать, а напомнить друг другу, себе, всем нам, вижу необходимым снова и снова говорить об этом. Я так понял, братья, что сотовые телефоны, компьютеры – это неизбежность, которая входит в нашу жизнь. Но как, ну, относимся мы к этому – это второй вопрос. Скажем, поставить заслон – это, наверное, ну, несбыточная мечта, чтобы там совершенно запретить компьютера, телефоны и прочее. Но как каким будет отношение к этому, это очень серьезный вопрос. Это имеет очень важное значение. Особенно, ну, скажем, все более и более, ну, распространяется доступ к интернету. И немало людей, немало молодежи, которые пачкаются, погрязают и попадают в страшные сети дьявола. Один молодой брат так исповедовался, рассказывал, вот как он, ну там игры в интернете, и говорил, вот один сеанс, и я несколько недель, я потерянный человек. Все потерялся он. Он не может понять ничего, что с ним происходит. Вот это страшные сети, и они, ну, очень рядом, близко, и многие попадают. Но еще так отметил стирание границ между церковью и миром. Ну, например, в одежде. Я не знаю, братья, не хотел бы кого-то судить, но есть у меня такое переживание. Мне кажется, вот у нас иногда отчеты, я так сказал бы, здесь, вот на разных уровнях праздничные отчеты. Мы так вот докладываем, а сколько между строчек там беды можно прочитать в той же одежде, да? Мы имеем вот очень серьезное переживание, но даже... Ну, так хотел бы сказать, может быть, где-то и в другом месте нужно говорить, даже в вестниках истины стали появляться фотографии, ну, которых не хотелось бы помещать или видеть в этих журналах. Ну, что касается внешнего вида. Или мы привыкаем, может быть, к этому и считаем, что, ну, это нормально. Или, может быть, ну, мы... Люди несколько отсталые, вот брат говорил, приехали в Москву, как из колхоза, да, там все ученые. Может, там где-то считается оно и более приемлемым. Но нас это серьезно тревожит, когда где-то уже и косыночек нету, где-то объявляют, у нас это уже, ну, отжитая, это уже стадия, где-то там прошедшая, там прошедший этап и прочее, прочее. Братья, это сети. Это страшные сети, разрезы и многое-многое другое. Я думаю, хоть эта тема знакомая, избитая, но нужно об этом говорить. Апостол Павел говорит, я никогда не перестану напоминать вам об этом. Ну, там не об одежде. Вот в Евангелии от Луки в 9 главе написано, Иисус однажды шел... И он имел вид путешествующего в Иерусалим. Думаю, что далеко не всегда христианская молодежь имеет вид путешествующих в Иерусалим. Я, ну, не хотел бы здесь противопоставлять, но наша молодежь общается где-то в одних, в других регионах бывает, посещает друг друга. Иногда серьезное переживание возникает там, где-то в лагере. Вообще доходит, что, ну, скажем, сестры и в мужской или в полумужской одежде. Я думаю, братья, это серьезные вопросы, на которых нужно обращать внимание. Это сети или в музыке. Музыка – это тоже сеть. Легкое отношение к противоположному полу. Вот есть такие, ну, такой метод или принцип жизни, поведения. И немало людей, братьев, сестер, которые попадают в сеть. И иногда бывает пагубно, да? Бывает безвозвратно, вот неправильно, легкое отношение к противоположному полу. Ну и закончить хотел притчи 29 главе 6 стих. Написано, всякий грех, в грехе злого человека сеть для него. Пусть даже может быть самый маленький, самый безобидный, Но это сеть и пагуба. Я хотел один пример еще о притче, 29 глава, 6 стих. Пример такой. Одна семья жила на опушке, в лесу вернее, на поляне. И вот родители, уезжая в город, строго-настрого приказали детям никому не открывать, не выходить, не открывать. Ну, в лесу такое положение. Они только уехали, слышат дети не стук в дверь, а просто, ну, такое какое-то легкое царапание. В окошко посмотрели, медвежонок, забавный такой, интересный. Ну, советовались друг с другом. И решили впустить. Ну, что сделает медвежонок, да? Открыли дверь, впустили, накрепко закрыли. И там игра, веселье. Вдруг слышат страшные удары. Медведица пришла. Так вот, иногда забавный, интересный бывает грех, да? Но это сеть. Пусть самый маленький, безобидный. И мне дорого, вот еще раз хочу напомнить, вот это слово из притчи: «Страх Господен – источник жизни, избавляющий от сетей смерти». Я думаю, мы не можем расписание дать на все случаи жизни, где опасности, где сети. А вот если молодежь, мы все будем иметь страх Божий, это полная гарантия. Бог избавляет от сетей смерти. И как раз в этом серьезный недостаток. Я так нахожу, братья, что в наше время, я бы так сказал, огромный дефицит страха Божия. Я как-то читал историю вот распятия нашего Господа и обратил внимание, один разбойник другому говорит: «Или ты не боишься Бога?» Я так удивился. Разбойник говорит о страхе Божьем, да? Разбойник. А сегодня большой дефицит страха Божия в христианстве. Пусть Господь поможет и нам самим, как вчера мы слышали, пастырь впереди идет. Мне это слово тоже дорого. Пример показывает и в этом тоже. Чтобы Господь помог самим иметь страх Божий и передавать, учить страху Господню христианскую молодежь. Мы молиться будем, да? Давайте, братья, преклоним колени, помолимся Господу нашему. Аминь. Тем рукам, что несут сердцу жизнь. Тем рукам, что поднять, могут бурю скорбей, тяжкий камень с усталой души, что с любовью от рот слезы горя сочли, и с участием утешат в тиши. И с участием утешат в тиши. Тем рукам, что с любовью от скорбной земли меня в Божью обитель возьмут, где под сводом небес